Хотя ладно, плюсы были. Мария использовала свои кнутые и каменные копья для атаки, а от меня требовалось уклоняться. Я прыгал и скакал между ними. За одну лишь эту тренировку смог поднять по пол единицы в характеристике ловкости восприятия. Ну вот одно копье я пропустил, уклонившись и получил тентакли по заднице. Это было не больно, а обидно и малость страшно. Очень страшно, когда такая штука по заднице бьет. Хватит на сегодня. Я был готов упасть на землю. Все тело было сырое от пота, и я благодарен, что Матильда остановила бой. Не знаю, как вы, а я в баню. Потом опомнился и глянул на них. Нет, знаю, как вы. Вы идете в замок, а я в баню без вас, молодой господин. Ладно, можете снаружи постоять. Дайте мне сегодня расслабиться, а? Сейчас мне притворяться не нужно было. У меня сейчас точно естественное лицо было. Мати, дай ему только сегодня. Он сейчас заслужил. Хорошо, но тогда рядом будет сотник Шира. И когда сотник добилась их доверия, я немного слышал об успехах той девушки, но доверия от Матильды не ожидал. Вот ее можно. Давно хотел испробовать на себе, как она растапливает баньку. Подходя к бане, встретил бегущих полуголых мужиков. Значит, Шира уже точно в бане. Рад, что люди посещают баню, но не рад, что по ходу дела до сих пор считают испытанием. Пройдя через калитку, увидел широкоплечую девушку с веником в руках и обмотанную полотенцем. Ее лицо было расстроенным, пока она не увидела меня. Странно другое. Она вроде в полотенце, а вот влаги на ней нет. Она сюда так пришла сразу, главнокомандующий. Она ударила себя кулаком в грудь, отчего полотенце решило упасть, но ему не дали. «Приветствую. Расслабься». Она улыбнулась и поправила полотенце. «Как у тебя дела?» Я оглянулся на калитку, но мужики не намеревались возвращаться за одеждой, а она точно в предбаннике лежит. Потихоньку. Мало кто заглядывает. Она немного сгрустнула. «Ну вот я заглянула и хочу испытать твои таланты, а еще магов огня к ней закину париться. А что? Хорошая идея, между прочим. Это я запросто и в радость. Ну тогда пойдем». Я был прав, и одежда мужиков была тут, а женской одежды здесь не было. «Ну да ладно, насколько знаю, в лагере народ привык смотреть на такие забеги». Я сам разделся, одел шапку и открыл дверь. Да уж, банька и вправду у Ширы мощная. Я еще на лордами был снисходителен, оказывается. С первых моментов захотелось воздух ртом ловить, с моими-то характеристиками. Насколько она смогла разогреть баню? В этом мире нет термометров, и я до банального просто не смогу это определить. Немного ополоснулся и полез на полку. Когда Шира начала парить, понял две вещи. Баня в надежных руках, эта девушка знает свое дело. Второе, что сейчас было наслаждение, а не пытка от Матильды. Я прям как домой попал. Потом девушка поддала и стала горячее, пока я был еще на полке. Мои мысли о доме стали еще ярче, потому что один мой знакомый вот именно так делал. Все процедуры заняли у меня около часа, и я был доволен. Когда выходил в предбанник, обнаружил, что вещей мужиков нет. Или сами вернулись, или тут уже доставка образовалась в такие моменты. В принципе, мне все равно. Я был свежим и бодрым, даже головокружение от телепортации пропало. У Ширы точно талант. Теперь ужинать на боковую. Ну почти боковую. Встретил Яриню, и по ее выражению лица, стало понятно, что быстро уснуть у меня не получится. А я против, что ли? Сам хотел ей весточку передать. Вот теперь лежу и жду. Есть какой-то трепет внутри. Привязался я к этой девушке и, честно говоря, соскучился. После того, как она приехала с нами из Паркина в замок, она неоднократно заглядывала ко мне по ночам. Я не против, а только забыл, но себя и свой бзик я не переосилил. Хотя с каждым разом девушка была все настойчивее, а бзик все слабее. Пока лежал и ждал, мне никто не мешал мыслями вернуться в вчерашний день и новостями оттуда. Не знаю как, но еще утром я почувствовал, что во мне что-то сломалось из-за той новости. Весь день от себя мысли гнал, а как расслабился, стал об этом думать. Насколько я могу быть виноват в том, что родился тут? Очень каверзный вопрос, но который так сходу и ответить нельзя. С одной стороны, дело в розыгрыше, а с другой, что? Что с другой? Что я не виноват, что родился? Все возможно. Главное, что мне не дает покоя теперь. С самого утра я перестал винить себя. Как будто на самом деле, что-то во мне сломалось, и я не горю желанием это в себе чинить. Вот не хочется мне жить с мыслями, что я являюсь причиной множества загубленных жизней или минимум плохой жизни. Я с таким жить не смогу. Поправка, не смог бы. С этого утра как-то спокойно к этому отношусь. Но почему? Как я смог так легко перестроиться и свыкнуться с мыслями об этом? Могу сейчас склоняться только к воздействию девушки смерти. Больше никому. Служанка встала с кресла и начала выходить. Знак того, что заглянула Риня. Сколько служанки мне нервов испортили, когда я в приказном порядке заставлял их сидеть не на стуле, а в кресле. Так сейчас не об этом. Повернул голову в сторону окна и стал наблюдать, как симпатичная девушка грациозно заходит в комнату. Сегодня на ней был кожаный плащ накинут на плечи. Не доходя до кровати, она укуталась в плащ и на пол стала спускаться одежда. Это что-то новенькое и мне это нравится. Судя по ощущениям внизу, очень нравится. Вот девушка закончила раздеваться, оставила только плащ, и стала на четвереньках перебираться на меня. Когда наши лица были друг напротив друга, она впилась в меня в жарком поцелуе. «Я соскучилась», — сказала она, когда отлипла от моих губ. «Я тоже. Тебе нравится?» Она села на мне и немного приоткрыла вид на свое тело. «Осень нравится». В такт своих слов я приподнял бедра в маленькую шутку. «Тогда поцелуй их тоже». Она приподняла руками свою грудь, показывая, что я должен целовать. «Я только за». Приподнялся и обнял за талию девушку левой рукой. Стал целовать и играть с ее грудью. Потом повел ее в сторону. Не ощутив сопротивления, положил ее на кровать и продолжил целовать. Время от времени от нее слышал тихие стоны. Мои поцелуи спускались все ниже и, когда я оказался у моей цели, девушка схватила меня за волосы, выгибаясь всем телом. Через несколько минут девушка потянула меня наверх. Наши губы снова встретились. Она стала сама меня разворачивать и села сверху. Она активно целовала мою шею и двигала бедрами. Я сейчас сильно перевозбужден, но ощущаю, что она не торопится повторять мои действия с поцелуями. Она все активнее и активнее двигает бедрами. Время от времени внизу я тыкался в ее лоно. С каждым разом все активнее. Чувствую, что сегодня мне на мой бзик все равно и я готов к более активным действиям. Ой нет, хватило только услышать чей-то голос, и Риня быстро развернулась. Она метнула несколько игл в сторону источника голоса. Что тут у нас? Мы ведь на самом интересном. Я перевел взгляд на говорящего. Ей оказалась странная девушка лет 20. Необычная она была из-за серого цвета кожи и двум маленьким рогам на голове. Демон, какая-то сила охватила меня, и я двигался тормознуто и застопоренно. Это был страх перед этой женщиной. Как? Почему? Мысли скакали одна к другой. Пока я рассматривал незваную гостью, Риня быстро направлялась к одежде. Стоило ей спуститься с кровати, и ее отбросило к стене. Девушка упала, а я не мог заставить себя двигаться. Меня охватил страх и чувство беспомощности еще сильнее. Как же быстро ломаются игрушки. Так ведь? Задорно насмеялась эта тварь. Потом тело Рины пронзили каменные копья. Мои глаза расширились, а чувство ужаса стало еще больше. Я смотрел на умирающую девушку. Потом появился еще один, он выдернул копья и стал водить над ее телом рукой. Тело Рины стало покрываться красным свечением. Некромантия? Нет, не позволю так глумиться над ее телом. Я не обратил внимания, как встал с кровати и взял меч. Я не преодолел страх, я себя продолжал не контролировать. Я нанес один удар, потом еще один. Этого демона окружала защита, но его магию я остановить смог. Убей его уже. Обернулся он на девушку. А за попытку провала еще ответишь. Девушка-демон улыбнулась, и в меня полетел какой-то воздушный диск. Я почти смог от него уклониться. Почти, но не полностью. Он оказался быстрее, чем я рассчитывал. Диск должен был вспороть мне живот, но был остановлен. В месте удара моя кожа покрылась металлом и не дала меня ранить. В следующий момент мужчина был откинут к другой стене, а в стене рядом с телом Рини образовалась дыра. «Защищайте принца!» — услышал я голос Марии. «Спасен, но еще надо попрыгать». Девушка-демон, осознав изменение ситуации, перестала вести себя расслабленно и стала всерьез стараться меня убить. Множество воздушных лезвий, каменных копий, сетей из воздуха полетели в мою сторону. Я больше недооценивал скорость этих атак и уклонялся на пределе своих возможностей. Получалось только от третьей этих атак, остальные принимала защита. Только мельком, но я обратил внимание, что скоро моя защита кончится, так как корка металла таяла на глазах. Потом девушка сама ушла в защиту. Первым снарядом оказалась выбитая Матильдой дверь, а сразу за ней дюжина сосулек и струя ледяного потока. Хоть девушка успела поставить защиту, но поток ее выбил на улицу. Только сейчас обратил внимание, что мужчины тоже нет тут уже. «Делия!» — крикнула Матильда и выскочила в пролом наружу. «Поняла, В комнату вбежала магичка и направила в мою сторону руки. «Ваше высочество, не выходите из круга». Упомянутый круг оказался сферой, что образовалось вокруг меня. Сама Делия поторопилась за Матильдой. Я протянул руку к сфере и дотронулся до нее. Моя рука не встретила сопротивления и прошла насквозь. Только сейчас я осознал, как трясется рука. Не только рука, а всего меня трясет от страха. И это все, на что я способен, я оказался в этом мире. Множество раз тренировался, несколько раз встречался с опасностью для жизни, но рядом со мной или кто-то был, или помогали по итогу. А сейчас что? Встретился с теми, кому не мог что-либо сделать, а единственная, кто мне хотел помочь, погибла. А что я? Я остолбенел от страха. Даже в паркине я не успел ощутить страх, там я бежал, куда глаза глядят. Я развернулся на тело Рини. Она лежала лицом к потолку, а под ней была большая кровавая лужа. Я сам себе сейчас отвратителен. Эта девушка умерла, стараясь защитить меня. Она погибла, а я смотрю на ее тело и ощущаю только проходящий страх. Я не чувствую горечь утраты по ней. Да что со мной не так стало? Когда я стал равнодушным к людям, за окнами раздавались взрывы. Когда я успел насолить демонам, по какой причине они на меня напали? Взрывы продолжались. И что дальше? Буду продолжать в этой сфере стоять и трястись? Нет, не буду. Я сделал шаг, потом еще один. Если мне суждено знать, что кто-то страдает из-за меня, то хотя бы буду смотреть в лицо, а не прятаться. Я вышел из сферы и пошел к пролому. Страх не пропал, а стал только нарастать, но я не уйду. Ноги были ватные, и я спотыкался об каждый камень под ногами. Я и не пойду в бой, я там только мешать буду. Подойдя к окну, я застал окончание боя. Мужчина-демон что-то делал, а девушка проткнула его тело сзади. После этого мужчину разнесло в клочья от магии, и все вокруг закрыло кровавым туманом. Девушка точно сбежала. Удивительное самопожертвование, чтобы спасти товарища. Молодой господин, тут опасно. В проем запрыгнула обеспокоенная Матильда. А я уверен, что она уже далеко отсюда. Мой голос дрожал, но что-то во мне опять было не так, неестественно. Мария нашла ее? Стоило Марии забраться в проем, и ее спросила Матильда. Нет, она покачала головой. Судя по разорванному платью, ей тоже досталось. Она сделала череду коротких переносов и скрылась, и пошла в сторону тела Рины. Как я и думал, тут уже не опасно. В небе прогремело и стали падать капли дождя. Дождь нарастал, и капли на земле окрашивались в красный цвет. Это выглядело очень красиво. Вся территория возле замка была разбита от взрывов и боя. Торчали разные камни, стены были изрезаны, часть земли была проморожена. Чудом уцелел клочок сада с розами. Не знаю, кто за ними ухаживал, но человек точно старался. Кровавые капли стекали по цветкам и полностью окрашивали цветы в свой цвет. Алый, я покачал головой на свои мысли. Кровавый. Кровавые розы плакали вместо меня, а смотрел на это место короткой битвы и любовался розами. Глава 12. Нападение от лица Марии. День, как в последнее время, был забавным и веселым. Чего уж стоит новая идея паренька, он такой сладенький. Жаль, что он от меня бегал все это время, а я искренне хотела его затащить в кровать. Теперь уже не-не, только после мати. Еще я возобновила свои походы на ужин сегодня, и я от того момента была просто счастлива. Ну и чего мы тут собрались? Вот тоже интересная девушка. Умная девушка и живучая. Я машинально потерла пальцем по моим кулончикам. Палец ощутил знакомую шершавость. Миленькая Делия. В первый раз я ее встретила около 100 лет назад, вроде бы да, действительно умная девушка и выбрала правильный путь в магии, а не как все прочие маги. Долгий и тернистый путь не просто так считается тяжелым, еще он мало кому известен. Жертвовать частью силы, чтобы продлевать молодость, зато, за более длительную жизнь, станешь сильнее, чем отдала до этого. Только она запоздала определилась и сейчас выглядит чуть старше 30 лет. Интересно, а она об этом все так же комплексует, как раньше. Еще забавно, что с нею паренька будет получаться комплект из блондинки, брюнетки и рыженькой в телохранители, а именно так все может обернуться, на мой взгляд. Не знаю, о чем мать думает, скорее всего о том, о чем говорит, о недоверии. Я вот вижу, что она так войдет в наш коллектив, стоит задуматься над другим, а в очередь в постель к пареньку она тоже войдет, так то она ничего сохранилась. Пока мы в этом замке, на молодого господина может быть нападение. Меня пробрала дрожь от этих слов. Могут напасть? Мати, ты сама с чего так уверена? Не успели приехать и расслабиться, так теперь ждать гостей, и ведь придется ждать и караулить. Это будет недосып, будут нервы, бедная моя кожа точно пострадает. Хи-хи, кому я втираю, все со мной будет в порядке. Могла бы раньше сказать, согласна с неновенькой, то есть новенькой, но уже поношенной жизнью. Причин не было и он не знает. Может мне ноготочки сделать, давно не делала. И многое его высочество еще не знает, ой подруга, да фига он еще не знает. А вот ноготочки тут сделать нигде будет. Не думаю, что в лагере найдется нужный умелец. Достаточно. А мать заметно холоднее, пока паренька нет рядом. Тогда мне надо знать, то что ему не надо говорить. Они немного надоели уже. Может разогнать всех, это все-таки моя комната и я имею полное право на это. А ты, Дилея, просто говори не по делу меньше и все дела. Внесла я свою лепту в этот разговор. После этого на меня Дилея холодно посмотрела. А что так на меня смотришь? Хорошее же предложение. Ведьма, если тебя поставили выше меня, это не значит, что ты можешь так со мной разговаривать. Так я же не хамила. Ну вот взяли меня обидели. Хочу паренька потискать и ноготочки сделать. Молодой господин, тебе не доверяет, значит и мы тоже. Ну что у парня в голове, мало кто сможет сообразить. Я вот Дилее могу довериться. Да ну вас, как мне делать мою работу, если вы мне не доверие? Дилея, так до кондиции дойдет. Надо помочь подружке, по старой дружбе. Делинчик, а ты бы на нашем месте нам доверяла? Твой магистр явно что-то задумал же. Хотя, если вспомнить ее характер и стремление, ей на магистра плевать. Да, точно плевать. Я не знаю его цели и прошу прощения за тот случай в городе. А вот это зря сказала при мати. Значит, это была твоя проделка? Ну, началось. Может мне с мати комнатами поменяться и туда пойти? Да, я хотела познакомиться с принцем. А как бы я поступила, чтобы познакомиться? Интересненький вопросик. Причина? Мне надоело быть просто старейшиной, а вот в это я поверю, это может что-то такое задумать, значит комплекс на возраст еще при ней. Мария, ты присматриваешь за молодым господином, ой да что с ним будет, активирую магическое зрение и обнаруживаю очень пикантную сцену паренька и той девочки, это я удачно зашла, еще бы что пожевать и было бы совсем хорошо, принц кое-что умеет оказывается, мать и тут такое дело. Ей надо это видеть, а она уже смотрит, ну ты сама уже посмотрела, думаю к принцу лучше не заглядывать какое-то время, мать и больше не смотрит, а вот я продолжу, интересно, а в этот раз они дойдут до того самого, я бы хотела бы узнать на что способен паренек в полной работе, ух какие они хорошенькие оба, мое магическое зрение отключилось под воздействием сил мати, эй, ты чего, это ее вьюга, что способна в магические колебания создавать и мешать магии других. Всегда поражалась этой магии. Конечно, модно увеличить усилия и продолжить смотреть, но она тоже может еще сильнее надавить. Обойдусь и дождусь другого случая или своего момента с пареньком. Не подсматривай. Да блин, интересно же. Очень и очень интересно. Мне ведь с ними через стенку спать. Точно. Разгоняю девушек и продолжу смотреть. Вот она сама не смотрит и другим не дает. И поможет мне в этом старая подруга. Дилея, не переживай сильно. Время пройдет, к тебе привыкнут, а там доверие появится. Как бы мать и спать отправить. Хорошо бы. Теперь еще с тобой спать теперь придется. Вот оно. Можно закруглить нашу ночную беседу. А ты хотела бы с мати? Так получилось, что Дилея будет ночевать с одной из нас. Мати сильно не доверяет и на этом настояла. Нет, правильно. Со мной тебе ничего не будет, а с мати придется быть шелковой. Вот и я об этом. В этот момент пришел сигнал маячка от перстня. Я его специально оставила на всякий случай там, если на принца кто-то нападет. Только что на парня напали. За одну секунду произошла череда событий. Пришел сигнал, активировала магическое зрение, выпустила заклинание в ближайшую фигуру. В этот момент украшения перетекли уже в жгутики и я шла к парню самым коротким маршрутом, через два окна. «Защищайте принца!» Кричу остальным, если они еще не опомнились, но магическим зрением вижу, что мать уже в коридоре и готова выбить дверь комнаты принца. Мой противник сильный маг и я не знаю его сильную сторону, точнее способности. Что сильный, это точно. Я от предвкушения возбудилась и, выбивая окно рядом с этим магом, уже вовсю улыбалась. Иди сюда, сладенький. Ой, это сфера. Обхвачу, обниму и гулять на улицу. Жгутики обхватили сферу и выдернули ее на улицу. Нельзя, чтобы парня зацепило, а то мать меня прибьет. Да я сама себе не позволю. После мати я парнем тоже займусь. Как ты посмела? Ой, я про мага и забыла уже успела. Так паренька хочется. так еще возбудилась из-за предстоящей драки. Он, как оказался на земле, сразу ворчать начал. «Ой ты мой симпотишка! Ой, а что это у тебя за магия?» Маг оказался не человек, это серокожий демон с большой емкостью за спиной. Еще у него есть маленькие рожки, а значит, он близок к следующей ступени в иерархии демонов, а не просто серокожий. Мать точно ожидала не демонов по душу паренька, а готовым нужно быть ко всему. «Хороший противник, сильный, а значит, меня сможет позабавить. Как я уже давно не слышала хруста костей демонов, а их крики слаще, чем у людей, от предвкушения, пробирает до самых костей дрожь. Умри!» Он запустил в меня два красных серпа, от левого увернулась, а правый попробовала на зубок и заблокировала одним жгутиком. Пришлось резко изгибаться всем телом от этой атаки тоже. Срезал наполненный магической силой жгутик и не заметил сопротивления. На кончике жгутика что-то осталось, после разреза. Это кровь, маг крови. От осознания встречи со столь редким противником, рука сама стала поглаживать по ноге. Будь я послабее, и бой был бы еще интересней. Маги крови критически опасные противники, стоит им кого-то ранить и заполучить кровь противника, смогут подчинить себе остальную кровь в теле. Жаль, но я на такое дело давно выработала сопротивление. А ведь сильный, это так здорово. Я прикусила ноготок. Хочу насладиться этим боем. Хочу его потискать и замучить в бою. Хочу. Жалкое ничтожное. Он стал более активно атаковать. Такое чувство, что он не хотел меня убивать и сейчас не хочет. Хочет только покалечить. Наши мысли схожи с ним, и это забавно. Еще, я не могу сдерживать свои чувства. Давай еще. Такие маги сильны, но у них большая слабость в запасе крови. Стоит ему кончиться, маг проиграет. Демон опытный и использует кровь на минимум. Первые лезвия от силы пару капель затратили. Мне нужен металл, любой и побольше. Сейчас я могу использовать всего ничего жгутиков. Хорошо, что рядом казармы и замок, а там есть очень много металла. Мне это пригодится. Под властью моих сил стали приходить в движение металлические предметы. Несколько секунд и рядом со мной кружил вихрь из мечей, гвоздей, разных инструментов, а еще один пояс с металлической бляшкой. Этот демон так забавно пытался его побыстрее снять. Так получилось, что ему и от атак по мне пришлось отвлечься. Могла ведь металл сразу в его тело пустить. Только зачем? Я ведь не поиграла. Потом металлу сменили форму, стал жидкими. Финальная стадия, и рядом со мной мои любимые косы смерти. Толстые с руку жгутики оканчивались серповидными клинками в человеческий рост, да дурного накачанные моей силой. Сделала целых два таких жгутика. Весь остальной металл пошел на маленькие для подвижности. Такие должны блокировать его атаки. Вот сейчас потанцуем и повеселимся. Первый удар он не стал блокировать, а парировал удар в сторону. Позади осталась разрубленная стена и часть земли. Хоть и большие, но они у меня быстрые и сладенькие. Он стал запускать копья из крови, хоть с таким накоплением крови. Это на вытянутые стрелы больше похоже. Отработала по прошлому способу, уйдя от части и заблокируя последний. Практика показала, что блокировать можно, но не нужно. Силен сладенький. У меня схожие копья есть, милый. С его спины образовались каменные стрелы и полетели в него. Он легко их принял на щит. Упс, а что это за выражение лица? Много кровушки пропало? Ну конечно, я ведь стрелы распылила в пыль и смешала с твоей кровью. Теперь она тебе не подчинится из-за переизбытка моей силы. Больше он таких ошибок не совершал, а мне только в радость это. Он стал избегать атак магии земли и стараться не брать на жесткий блок косы. Они пробивали его защиту, но не сильно. Стало гораздо веселее, когда он стал пускать атакующие заклинания навстречу моим косам. Удивил так удивил, когда срезал одну из них у основания. Вот только есть великое «но», которое заключалось, что мне не нужны сами жгутики. Они для красоты, а косые и без них вполне себе нормально двигаются. Пора начинать веселиться более активно и надавить немного посильнее. Нужно. Я хочу услышать его крик. Приподнимаюсь на жгутиках, для лучшего обзора, и начинаю игру в кошки-мышки. За спиной демона образовалась стена, сразу вышли из стены иглы. Маг отскакивает в сторону, но из стены вылетают острые камушки. Отчасти он ушел, а часть принял на щит. Навстречу его движению вырывается кол, и он без инерции меняет направление. Также мои косы не отстают, и к ним прибавились иглы. Прыткий какой, ни одна атака не достала. Прям козленок. Такое чувство, что он перемещается неестественно. Как будто игрушку кто-то из стороны в сторону водит. А может, да ладно, Таких оригинальных магов крови я не встречала. Он же управляет движением своей крови. Он злится и не забывает атаковать меня. У него появилась новая игрушка в виде тоненьких хлыстов, что почти нити. Хорошая вещь, явно меня копирует. Еще они острее моих жгутиков и их легко срезают. Можно подумать, мы на ровне, но, есть много всяких но. Мой запас не тратится, а его понемногу, но истощается. Его явно что-то сдерживает, но меня нет, я просто играю. Он показывает свою удивительную маневренность, но выше и у меня места больше. Дальше он мне показал, что последнее преимущество таким не является. Он взлетел. Ох, ему бы крылышки, а не эту ерунду в виде диска под ноги. С другой стороны получается, что он контролирует не свою кровь, а свои запасы. А я уже подумала, что он уникум какой, печалька. Но это все равно так волнительно и возбуждающе. А вот так, земля резко поднялась вверх четырьмя стенками и скрыла его из виду. Потом образовался потолок, чтобы не сбежала, и земля резко сжалась. Если помер, то он меня разочаровал. Не помер, его там не оказалось. А где ты, сладенький? Две стрелы из-под земли подсказали, где он. Этот жук отправился не наверх, а вниз. Умный засранец. Последняя атака меня достала и поцарапала руку. Сладенький вырылся из-под земли с помощью своей крови. Оказывается, кровь можно использовать как своеобразный бур. Сладенький торжественно улыбался и демонстрировал мою кровь, левитирующую у своей руки. Я же ликовала не меньше его. Сейчас я это прочувствую. Он сжал кулак, и по всему моему телу прошла дрожь. Я так старалась, но стон сдержать не смогла. Какое это несравненное чувство, когда кто-то не просто входит в тебя, а старается войти во все тело сразу и так грубо. А его лицо, это непонимающее личико, что в растерянности. Хочу и я его потрогать. Я ведь тоже знаю, как можно доставить наслаждение. По крайней мере, мне от этого. Вот бы хоть одна коса его задела, и я, с помощью моих магических сил, это все прочувствовала. Я хотела смеяться и засмеялась бы, но я увидела, как ко мне спешит Дилия. Дилия, что она тут забыла? Точно, мы же парня спасаем. А где сам парень? Что с принцем? Я поставила купол Архонта, он в безопасности. Накрыла она себя защитой и стала атаковать демона магией различных стихий. Архонта, как интересно. Дилия точно хорошо постаралась в наборе силы и развития магии или уникум, что выходит за пределы обычных универсалов. Интересненько, но это потом. Пока я разговаривала и расслаблялась, сладенький не сидел без дела. А нет, стоп, Дилия своим присутствием мне напомнила, что сильно затягивать бой нельзя. Да, блин, Дилия, он маг крови. Знакома с такими, за себя мне переживать нет смысла, он мне безвреден. Вот за Дилию не знаю, потому что не знаю ее возможности. Купол Архонта, конечно, показатель, но недостаточный для такого сильного мага крови. Заполучи он ее кровь, он получит полезный живой щит, а тогда уже мне придется браться всерьез. Я вот не хочу всерьез, мне придется открывать козыри, о которых мать даже не знает. И чего она решила помогать мне, а не мати? Посмотрела в сторону соседней битвы. Наверное, она к ней думала вначале подойти, но мать так разошлась, что гляди сама приласкает. Не свойственно это ей. А, ну да. Там же ее молодого господина ранить хотели. Ничтожные, как вы смеете меня игнорировать? Завопил сладенький. А мне нравится его реакция. Игнорируем его дальше. Да, у него есть хранилище крови, которое в емкости за его спиной. Кровь закончится, и он не жилец. Ну раз все знает и понимает, значит рассчитывает свои силы. Приласкаем его. Выкрикнула я то, что было в голове. Что? Прости, это как-то меня смутило и пришлось поправляться. Бей чем можешь. Ой-ой, не так выразилось. Кажется, я немного покраснела по итогу. Плохо, что нам помешали быстро расправиться с этим демоном вдвоем. Температура воздуха сильно начала падать, что говорило о бое Матильды. Чересчур уже агрессивном бое. Вот только она не только морозила все вокруг, но раскидывала свои сосульки. Мне одну косу пришлось переделывать в щит. Вторая коса была вовсе как решето от града. Если так дело пойдет, она и нас тут поубивает. Пришлось спускаться на землю, а то мои жгутики один за другим, а то десятками за раз, разрушались ее атаками. Да она такой злой не была даже со мной сражаясь. Дальше было только хуже. Она вовсю стала пользоваться своей сильной стороной магии, чем полностью перекрыла нам доступ к магии. Сама она продолжила использовать магию. Не знала, что она уже может игнорировать свои силы. Хорошо, что созданный мной щит не распался, и я смогла за ним прятаться. тяжело держать своими силами. Первую секунду думала, что он меня раздавит. Вот наш демон в зону не вошел еще. Хорошо, хоть его магия крови сейчас бесполезна, как попадает под действие, просто падает лужей. Он это осознал и стал создавать что-то сильное. Судя по длительности и накоплению, хорошо ударит. Мария, успокой Матильду. Угораешь? Чем я ее успокою? Магией, что ли? В принципе, эта идея хорошая. Мало у меня атак, что ее защиту пробить могут, так что обычный шип ее внимание привлечет. Остается только метнуть что, то физическое, над головой мати. Главное, чтобы моего магического контроля сейчас хватило на создание чего-то хорошего, за пределами действий сил мати. Работа с внешней магией мира – это не с внутренними резервами работать. Вроде получается сделать два копья, но большие под таким давлением не получится. Поднимаю над головой мати. Одно копье, второе. Вот она оборачивается на меня, и я, кажется, описалась от ее взгляда. Матильда, Адрин здесь. А во, сработало. Есть какое-то прояснение в этом злобном личике. Сладенький, теперь ты. Как давление спало, я вернулась к делам с демоном. Он до этого тоже был в глухой обороне от сосулек и града, но заклинание не сбилось. Мария, стой. Окрикнула меня Делия. Чего еще? Я перевела чувство на магическое зрение. Вовремя остановила. Могла ведь помереть. Он копит чересчур много силы на атаку. Это будет что-то сильно опасное. Если я права, демон использует все свои резервы. Тут бы сейчас выжить. Ничтожные. Вы поплатитесь за вашу дерзость. Вы все падкха. Из его груди вышел каменный клинок, а за спиной обнаружилась девушка-демон, что атаковала его со спины. Владыка. Неконтролируемый выброс сил. Сама вижу, как структура частично разрушается, но заклинание активируется. Кровяной взрыв, от которого помогли щиты, и перенасыщенный магический фон от кровяного тумана от заклинания, что закрыл все пространство. Если бы он успел доделать заклинание, было бы что-то серьезное. Сейчас просто ухудшила видимость. Будь я послабее, магическое зрение было бы ослаблено, но я сильная девочка. Так теперь надо девку найти. Вижу и сразу отправляюсь в погоню. Очень быстрая Драни уже поняла, что ее преследуют. Она делает череду мини-телепортаций на короткое расстояние. Не угонюсь. 3, 4, все ушла падла. Придется возвращаться ни с чем. Мария нашла ее, стоило вернуться в комнату парня и первый вопрос в лицо. По логике, она удрала от мати, а не от меня же? Нет. Она сделала череду коротких переносов и скрылась. На всякие пожарные зрения мое еще работает, и мне интересно, почему воздействие магии сладенького есть на теле Рины. Бедная девочка. Еще одно мертвое девичье лицо останется в моей памяти и на моем платье. Волей мысли, на одном украшении добавилось маленькое новое лицо среди множества других. Ну что, девочка, что с тобой хотели сделать? Магическая сила почти развеялась, но еще есть в местах, куда она была направлена, и это странно. Я знаю о магах крови, и человеческая кровь не особо подходит для этого. Значит, он не для добычи крови воздействовал, а для чего? Каменные копья лежали рядом. Да ладно, он хотел сотворить это. Мати, можно тебя? Что у тебя? Смотри, я обвела пальцем интересные участки. Нападение от лица Матильды. Какой тяжелый и напряженный день. С самого утра происшествия. Хорошо, что господин смог разобраться во всем, и напряженная ситуация разрешилась, а не переросла в бой. Последствия той ситуации, по итогу, не то что были плохие, но не особо хорошие. Большое количество магов будет на пользу защите господина и усиления его ордена, а вот довесок к магам, в лице Дели, уже не очень хороший. Господин ей не доверяет, и я разделяю его мнение. Потом телепортация и попытка господина скрыть последствия воздействия на его организм маги. Знала бы заранее и не позволила бы ему так поступать. Он говорил о головокружении и тошноте, но не уточнял о кровохарканье. Радует, что он с хорошей основой, и скоро, когда он будет изучать магию, он сможет за себя постоять перед многими опасностями, но сейчас это плохо и могут быть проблемы. Мысли о магии дали идею, что господину надо практиковаться бою с магами, а не только с мечниками. Проблема, что я не смогу с этим помочь. Хоть у меня есть магия холода и ветра, но я ни разу ее не использовала в полсилы, а из-за длительного неиспользования, сейчас тем более не смогу контролировать себя. Такие мысли у меня были, пока господин разговаривал с Харсом. Раньше к нему было недоверие от меня, но этот человек доказал свою пригодность и надежность. Еще время от времени он присылает мне подарки, что приятно, но излишне. Достаточно, что он хорошо служит господину. Новая идея господина мне понравилась. Очень захотелось что-то такое приобрести и совершенно случайно показать господину. Не смогла определиться, как показать. Продемонстрировать эту одежду, после приобретения, или все же когда она будет одета на мне. В тот момент больше склонялась ко второму варианту. Вот сейчас захотелось приобрести подарок от Харса. Готова буду к нему обращаться более вежливо после такого. Как только ему об этом сообщить, чтобы он не смог сразу понять мое желание, но подарил такой, какой я захочу. Думаю, стоит заручиться помощью от Марии. Вон она как пересказывала задумки господина. Скорее всего, себе она будет заказывать. Пусть про меня ему вспомнит и напомнит. А ведь Мария может помочь с тренировкой господина. Она занималась набором и отбором в Пегасах. У нее есть опыт, значит, подойдет. Потом я все-таки настояла на спарринге Марии и господина. Во время спарринга хотелось несколько раз Марию ударить за взятую планку силы. Видно было, что она сильно сдерживается, но для первого раза она слишком сильно атаковала. Ладно я, но у нее опыт есть. Если начнет отговариваться, что давно таким не занималась, напомню на ее манеру ведения боя. Она любительница играть со своими противниками. Это ее забава, наверное, наравне с любовью к готовке. Хорошо, что господин не пострадал. А вот меня передернуло от воспоминания о готовке Марии. Еще ее ежедневных походов на ужин в столовую. Сейчас нужно решить очередность дежурства на ближайшие дни. Беглый барон нанял убийцу, и самые опасные дни сейчас, пока мы в этом слабом замке. Как только мы перейдем в другой, опасности не будет. Хорошо, что Дилья сейчас будет под присмотром, и я уже высказалась с идеей на эту тему. Но как она сейчас раздражает. Ну и чего мы тут собрались? Эта Дилья всячески показывает недовольство. Будь моя воля, и она сейчас сидела бы где-нибудь далеко. Еще бы постаралась, чтобы ей там было неудобно. Пока мы в этом замке, на молодого господина может быть нападение. Забыла, что не сообщила Марии о донесении. А я ведь о нем знаю еще с ладушек. Могла бы раньше сказать. Эта женщина слишком агрессивная и вызывающая. Надо будет заставить ее носить приличную одежду, если хочет быть рядом с господином. Причин не было, и он не знает. Как же я не хочу с ней работать. И многое его высочество еще не знает. Стоит признать, что мыслит она в правильном ключе. Достаточно. Она хотела одурманить господина своим телом и после этого с ней работать? Нет уж. Тогда мне надо знать то, что ему не надо говорить. Снова правильные слова, но не хочется ей все объяснять. Надеюсь, господин отошлет ее куда-нибудь. А ты, Дилья, просто говори не по делу меньше и все дела. Спасибо, Мария. Я знала, что ты на моей стороне в отношении этой женщины. Ведьма, если тебя поставили выше меня, это не значит, что ты можешь так со мной разговаривать. Добавить ей, что Мария моя подчиненная, и эта Дилья тоже мне подчиняется. Я задумалась над такой мыслью. Молодой господин, тебе не доверяют, значит и мы тоже. Надо дать ей понять, что она тут лишняя. Может, сама уйдет, еще нахватает, чтобы господин к ней привязался. Да ну вас, как мне делать мою работу, если вы мне не доверяете? Ну ладно, есть в ее словах здравый смысл, и мне нужно сдерживать свои эмоции, что в последнее время так перепрыгивают одна на другую. Делинчик, а ты бы на нашем месте нам доверяла? Твой магистр явно что-то задумал же. Вот именно, он еще подлянку сделал с теми магами в городе. Я не знаю его цели и прошу прощения за тот случай в городе. Так это было ее рук дело? Значит, это была твоя проделка? Мое лицо точно сейчас передает, что я о ней думаю, и, кажется, я ее напугала. Это хорошо. Пора ставить ее на место. Да, я хотела познакомиться с принцем. А просто подойти нельзя? Это у всех магов такие способы знакомства? Злость внутри меня все больше нарастала. Причина? Я ее выгоню или сама прибью. Мне надоело быть просто старейшиной. И что? Высокий пост и большая власть перед магами? Ей надоел? Мои глаза сузились от новой догадки. Она не решила ли господина обольстить? Мария, ты присматриваешь за молодым господином? Прежде чем разбираться с Дилией, надо убедиться в безопасности господина и что Мария следит. Мать, тут такое дело. Что там? Что с господином? Активировала магическое зрение и почти сразу его убрала. Надеюсь, никто не увидел мой румянец. Ну ты сама уже посмотрела. Думаю, к принцу лучше не заглядывать какое-то время. Проверила и помешала Марии за ними подсматривать. «Эй, ты чего, не подсматривай, точно румянец заметит». Ну вот как так получилось у этой девушки, как она смогла настолько привлечь господина. А это плохо, что я ей завидую. Я бы очень хотела оказаться вместо нее там, но и настаивать я не могу. Хватит думать о дурном, он твой воспитанник. Точно, он не доказал, что уже взрослый. Вот докажет и тогда, а что тогда? Я как эта девушка буду, господин будет меня ласкать и целовать, и там внизу тоже будет. Мое лицо скоро начнет краснеть и пришлось остужать себя магией холода. Проблема, что и внизу пришлось остужать. Всего то представила себя на месте той девушки в одном из обсуждаемых сегодня нарядов. Хочется убежать к себе в комнату от стыда, и хорошо, что Дильяни в моей комнате будет спать. Вот она сама не смотрит и другим не дает. Дильяни, не переживай, время пройдет, к тебе привыкнут, а там доверие появится. Я забыла о Дилье и нашем разговоре. Мария права, пусть докажет свои слова и намерения делом. Еще она сейчас показала, что не имеет планов на господина, так как не активировала зрение. «Хорошо бы, теперь еще с тобой спать», — сказала она печальным голосом. «А ты хотела бы с мати, а что в этом не так? Я не хочу, чтобы она со мной была, но почему со мной могут быть проблемы? Нет, эй, я тут между прочим нахожусь, вот и я об этом. Обсуждают, как будто меня тут нет». Дальше произошло все очень быстро. Мария создала и пустила в стену заклинание, странное и быстрое. Потом выбила окно и выпрыгнула. На этот момент, я уже выбежала в коридор и только сейчас активировала зрение. Когда это успело произойти? «Защищайте принца», — донесся голос Марии, когда я выбивала дверь. «Двери тут хорошие и просто так не разлетятся, вот с петель слетают хорошо». Пущенный мной снаряд попал точно в противника, но он успел поставить защиту и не пострадал. Нужно было вперед выбивание, запустить магию. Стоит мне тоже начать практиковаться с магией. Когда я зашла, я быстро оценила ситуацию. Господин цел, но находится под атакой. Артефакт Марии почти разряжен. Риня лежит на полу и скорее всего мертва. Но больше всего я сейчас смотрела на то, как воздушные лезвия летят в сторону господина. Он пытается уклоняться, но заклинания его достают. Мое сердце готово было остановиться. В этот момент убью. Я давно не использовала магию по-хорошему, но мне хватит, чтобы перемолоть эту дрянь. Ледяные копья, потом извержение холода. Эта дрянь зачищается, но ее выкидывает наружу от сильного воздействия. Убью, заморожу и затру. Дилье, кричу и выпрыгиваю за этой тварью. Она мне что-то крикнула в ответ, но я уже не слышала. У меня сейчас только одна цель — заставить эту женщину пожалеть о содеянном. «Какая ты холодная», — были первые слова этой женщины, когда я приземлилась. Беглый взгляд сразу выдал в ней демона. Эту мразь забавляла ситуация, и она радостно улыбалась. А вот я постаралась унять свои эмоции. Не успела приземлиться после прыжка и сразу стала ее атаковать магией. В нее полетели магические стрелы из магии воздуха. Они очень быстрые и идеально подходят для прощупывания врага. Девушка верткая и уходила от моих атак. Вспоминая воздушные диски, могу определить, что она использует магию воздуха. Этой магией она себя сейчас ускоряет себя. Еще отправляет в меня разные заклинания в ответ. Ее атаки были из разнообразных стихий, но слабыми. Мне не составляло проблем от них защититься, просто ставя преграды из магии льда. После нескольких атак, перешла на воздушные щиты, чтобы не перекрывали обзор. Получается, она универсал. Плохо. Девушка из племени демонов, а эта раса всегда с сильными основами или просторным запасом сил. Значит, надо с ней разобраться лучшим методом. В моей руке образовался меч, так как мой остался в комнате. Для начала отрежу ей руки, потом ноги, потом вырежу язык, чтобы не слышать ее голос. Ускоряю себя с помощью магии ветра и быстро сокращаю между нами расстояние. Мой удар не ощутил сопротивления, а только встретил пустоту. Она точно была удивлена моей магией воздуха, и я не могла промахнуться. Ой-ей, какие мы быстрые. Она оказалась в 3 метрах слева от меня. Я не обратила внимания, как она это сделала. Точно ведь атаковала ее. Что-то не так, и я слишком сильно сейчас на эмоциях. Ярость мне мешала здраво расценивать ситуацию, и я не смогла успокоиться до этого. Нужен холодный ум и расчет в бою. Как только тут выбросить посторонние мысли, которые пришли на смену ярости. Я все больше и больше за господина переживаю. Точно ли его не зацепили атаки? Вдруг, при последних заклинаниях, запас артефакта иссяк, и господин сейчас там ранен? Хорошо, что Делия рядом с ним и сможет помочь. Она универсал и магия лечения у нее точно лучше, чем у меня. Тетя, ты странная. Проговорила эта девушка-демон задумчиво. Это я, тетя, бесит. Бойся меня уже. Какой тебя бояться, мелкая и слабая мразь. Еще одно сближение, и я наконец понимаю, почему промахиваюсь. Она использует необычную телепортацию. Необычная тем, что нет задержки переноса. Она как солнечный блик, моментально исчезает. Кажется, я смогла обнаружить слабость этой магии. Она вновь появилась не дальше 3 метров, где стояла. Значит, у такой телепортации есть ограничение на расстояние. Значит, теперь я могу выстроить тактику боя. Нужно заставлять ее чаще использовать перемещение. Для этого чаще сближаться и атаковать магией по дуге. Достаточно будет градом и сосульками. Рано или поздно я смогу рассчитать ее траекторию перемещений. Тогда я ее поймаю. Мои атаки стали брать больше площадь. Вместе с этим активировала и стала держать на постоянной основе магическое зрение. Без зрения, я ее не смогу подловить. Еще добавила, чтобы магические атаки шли 2 волнами. Девушка попробовала не уворачиваться. Вначале попробовала взять на защиту мою атаку, но быстро осознала ошибку. Сами по себе сосульки и град не сильные заклинания. Они легко блокируются простеньким щитом. Вот только у меня еще остался опыт и много магической силы, чтобы обогащать каждое заклинание дополнительными силами. Всего-то надо сделать сосредоточение на наконечнике или сердцевине. Такие заклинания не каждый средний щит возьмет. Ой, она сменила тактику и появилась над моей головой с каменным мечом и ударила. Потом вновь оказалась в 3 метрах. Так ты больше мечника. Она старалась, чтобы ее перемещения были беспорядочны. Она могла появиться в любом месте и в любом положении. Пару раз она меня атаковала, находясь вверх ногами, чтобы ударить по ногам. Были перемещения, чтобы запустить в мою сторону магию. Не каждый раз получалось блокировать и приходилось самой уклоняться. В такие моменты она брала инициативу боя, пытаясь меня задавить, но мелковато для этого. Стоило ей задерживаться больше секунды на одном месте, и туда летел десяток разнообразных заклинаний. Дальше я наблюдала и не давала ей расслабиться больше сама. Редкий случай шла на нее с мечом, но только чтобы она не поняла моих намерений. Стоит ей понять и будет стараться перемещаться по-другому. В этом есть хорошие моменты, и подловить момент может появиться раньше, а может не появиться. Стоит отказаться от задумки и сохранить ей язык на месте. У меня нет дара к перемещению, но, если у меня получится использовать 1 или 2 раза такое перемещение, это очень хорошо мне поможет в будущем. Проблема, что она может притворяться, и 3 метра не предел. Я бы так поступила перед незнающим противником. Что, если это так, она может иметь возможность атаковать господина? Повезло тебе, что такая верткая и проворная. Раздражает, что не могу ее достать. Тут я заметила Делию, что решила мне помочь в бою. А как же господин? Очень сильно захотелось бросить все и убедиться в его безопасности. Нельзя. Надо достать эту мразь, и уже тогда можно будет. Эта Делия совсем не понимает происходящего. Их может быть больше, чем 2. Сконцентрировалась на покоях господина, все-таки немного успокоилась. Делия хоть дура, но поставила хороший защитный купол. Господин под куполом, и ему точно нечего не угрожает. Все равно Делии найду наказание. Чем она тут поможет? Тем, что я ее пришибу ненароком и совершенно случайно. Уже несколько раз об этом подумала. Чувство злости стало преобладать над беспокойством. Оно резко возросло до той степени, что захотелось Делии преподать урок на самом деле. Эта дура оставила господина одного и решила показать, на что способна. «Уйди и не мешайся под ногами!» — окрикнула я ее, и совершенно случайно моя магия зацепила ее защиту, краешком. Не знаю, что она там подумала, но она ушла быстро. Да не к Марии, а к господину. Еще эта тварь бесит. Закончу с малявкой и прибью Делию. Если до этого мои атаки демону показались слишком легкими и она от них уходила, так стоит просто брать еще больше площадь для атаки. Бить больше и сильнее. Я достану ее, убью. Никто не смеет причинять вред господину. Никто. Мои атаки стали более опасными, за счет большей подпитки, и еще более обширными по площади. Она все так же уклонялась и строила мне рожицы. Вот после первого попадания она перестала. Я ее достала броском меча в сторону. Она сильно этому удивилась, но быстро взяла себя в руки. Я уже поняла ее манеру перемещаться и раз в 3 перемещения предугадывала ее появление мысленно, но атаковала в первый раз. Я стала радоваться. Еще немного, еще чуть-чуть, и я ее достану. Упс, «Тетя, а чего так слабо?» Она провела пальцем по разрезу на ноге, и он стал исчезать. Еще скомбинировала необычный воздушный щит, добавив в него магию огня, и уже могла блокировать мои атаки. «Убью, это только начало». «Да-да», — махнула она рукой, — «многие так говорили». «Слабовато ты для этого, тетя». «Я слабовато? Я тебе сейчас устрою». «Слабовато? Как тебе вот такое?» Вокруг меня пошла сила моего главного дара, а вместе с ним вся земля стала промерзать и превращаться в замороженную пустыню. Этой стало сразу не до смеха, как она попала под воздействие моих сил. Ей стало в разы сложнее пользоваться магией. Демоны слишком сильные, и я не смогу полностью перекрыть им способности. Этого и не надо. Сейчас я ее достану. На меня упала каменная глыба, а за ней еще одна. «Помощь демонов! Откуда?» «Это Мария меня атаковала. Матильда, Адрин рядом!» — крикнула мне та из-под защиты своего щита, в котором виднелось несколько дырок. Ее слова как гром среди ясного неба прозвучали и нашли отклик внутри меня. «Что я делаю? Я же могу зацепить господина. Мои силы действуют намного пагубнее, чем телепортация. Быстрее надо убрать». Бушевавшая магия стала стекаться ко мне и затухать. Пара секунд, и она полностью исчезла. Стоило мне отвлечься, и этим воспользовалась противница. Она совершила более дальний прыжок и пропала из виду. Как знала, что она не показывает полностью возможность. Обнаружила ее рядом с другим демоном. Удар в спину у этой расы норма. Вот и сейчас это произошло. Демон готовил сильное заклинание, но не доделал его. Потом был взрыв, и мне пришлось ставить защиту на комнату господина от тумана. От него веяло чем-то схожим с моим даром, и господину это может нанести вред. «Господин, почему он у пролома?» «Я вижу магический купол в его комнате, но он не в нем». Быстро запрыгнула к нему. «Молодой господин, тут опасно». Я была сильно обеспокоена за него во время боя, и сейчас могу немного успокоиться. Сейчас я поняла странность. В душе была пустота. Я кроме беспокойства за господина ничего не чувствую. Так это чувство было притуплено и больше как по привычке. А я уверен, что она уже далеко отсюда. Его голос спокоен и какой-то равнодушен. Он точно уверен в своих словах. Если он так сказал, значит, я обеспечу их правдивость в случае надобности. Мария нашла ее. Стоило Марии забраться в проем, и я задала ей вопрос. «Та девушка-демон опасна?» «Нет». Она покачала головой. «Не могу ее винить. Это моя ошибка, что та ушла». Она сделала череду коротких переносов и скрылась. «Это, да, слишком шустрая оказалась. Несмотря на ее поведение, она контролировала ситуацию». «Мати, можно тебя?» — вдруг окликнула меня Мария. «Опасность? Что у тебя?» Мария была рядом с телом Рини, и я сначала подумала об оставленной подлянке. «Смотри». Она стала показывать пальцем, куда я должна смотреть и на что обратить внимание. Подлянка действительно была оставлена. Я посмотрела в сторону господина. «Мне не нужно думать насчет выбора дальнейших действий. Не говори ему об этом. Сейчас это лучший вариант». «Поняла. Ты же понимаешь последствия такой тайны?» Я только кивнула. «Надеюсь, когда господин узнает, он будет зол на меня, а не подавлен. Обратная сторона нападения, а тут много людишек», — донеслось по мысли связи. Я посмотрел на свою напарницу. Можно считать это обращение как проверку артефактов. Мысли связь не передает эмоций полностью. В большинстве передач она чиста и суха. Если бы передавала, эти слова сейчас звучали с большим предвкушением. «Хакара, юное дарование и любимица владыки Темнолесья. Еще она как проклятие для всех, кому с ней приходится работать. Сейчас мое. Многим известна любовь владыки к чему-то новому, и так вышло, что это дарование сейчас ему интересно для наблюдения. Зная это, она избалована и позволяет себе вольности, владыка часто на это закрывает глаза. Очень многим она стоит поперек горла со своими выходками в самих владения владыки. Эти ее невинные шутки и забавы, все из-за ее увлечения делать подлянки и заставлять других испытывать бурю эмоций. Она наслаждается чужими эмоциями. Чем эмоция ярче, тем ей лучше. В случае надобности, она их может усилить. Юная и глупая. Она не знает, сколько уже было таких дарований в истории владыки. Интерес может длиться годами и десятилетиями, но он не бесконечен. Придет время, и владыка потеряет к ней интерес или найдет кого-то интересней. Тогда то ей воздастся за ее проделки и грехи от очень многих. Стоит на это будет понаблюдать, еще проследить, чтобы она выжила. Интерес пропадет, а пользу от нее все равно получить можно будет. Лично для меня она интересна из-за редкого дара. Само по себе обладание даром универсальной магии уже интересное и очень редкое, многие просто не доживают до проявления. В ней меня интересует другой дар, более редкий, дар к эмпатии. В большинстве представляемых ситуациях, бесполезный дар, что плохо ассоциируется с магией. Для нее он еще проблемный, так как чужие эмоции ей нужны как потребность. Зато есть несколько мест, где ее эмпатия очень пригодится. Много, но трогать нельзя. У нас есть задание. Отправил я ответ. Я принял задание владыки с честью. Кому как не мне следить и поправлять Хакару. Ей приказали проникнуть в человеческое королевство и убить тут человека. Самое главное в этом задании, что за время выполнения тут, умереть может только он от наших рук. Ни один человек пострадать не должен больше из прислужников. Про пострадать я переборщил. Главное, что жив останется. Знаю. Пойду вперед. Смазанная фигура девушки пришла в движение. Активировав магию артефакта, я последовал за ней. Магическая маскировка хорошо справляется со взором низших людишек и ничтожных, что пытаются овладеть искусством магии. Ничтожных тут нет, а низшие не проблема. Владыка велел убить только цели и не трогать других людишек. Если бы меня спросили, что я думаю, то сказал бы о великом замысле владыки и ни в коем случае не упомянул о сомнении насчет той, что должна выполнять задание. Наша цель – человеческий ребенок, что находится тут в центральном свинарнике. Людишки оскорбительно называют свинарник замком. Низшие существа не представляют, как должен выглядеть настоящий замок. Для них была бы великая честь лицезреть настоящий замок. Замок владыки Темнолесья. Его величественные размеры, что затмевают горы. Рукописную живопись, что завпечатлили многовековую историю правления владыки. Его несравненный лик на шестиметровых портретах. Разумеется, им бы такое никогда не получилось ощутить. Любой низший человек был бы просто убит в пыточных за такое нахальное желание, как лицезреть замок владыки. Мы спокойно миновали людишек и вошли в скопление лачуг. Пройти мимо этих лачуг не составил труда. Только отвращение перед ними может как-то нарушить наше спокойствие. Несколько раз пришлось отдернуть напарницу, что стало заглядывать в окна людишек. Я знаю ее страсть к любимому делу, но их нельзя трогать. Не должно быть чего-либо, что может пошатнуть вероятность выполнения приказа владыки.